и движется как раз нашим течением, навстречу нам. Судно большое, сильное. Им этот шторм нипочем. Иннокентий удивленно уставился на капитана. Тонкие темно-русые брови его сдвинулись. «Откуда ты знаешь?» «Сережа как-то связался с ними неделю назад, но сегодня ночью почему-то не нашел их. Может, теперь ты и Марфенька найдешь?» «Почему же Козырев не доложил мне?» «Я ему не велел». «Не понимаю тебя», — холодно проговорил Иннокентий. Он прекрасно понимал. Ича как-то съежился под взглядом друга. «Не хотелось тебя огорчать. Теперь будет считаться, они открыли». «Значит, когда мы искали течение, они уже шли им?» «Да, они подсказали нам курс». Миша протянул мне данные наблюдений, и я отстучала погоду. Приняла по фототелеграфу синоптическую карту для Миши, и он ушел, качая головой. А я перешла на прием и слушала голоса кораблей, терпящих бедствие. А вокруг была смерть, только смерть, в 5 часов пополудни. Вспомнила я слова поэта. Обед, приготовленный Валеркой, был необыкновенно вкусен. Настасья Акимовна готовила более экономно. Никто не ожидал от него такого мастерства. В конце обеда он явился как артист на аплодисменты в белом халате и поварской шапочке, лихо надвинутой на одно ухо. Глаза его лукаво блестели. Он осведомился, понравился ли нам обед. Все хором поблагодарили его. Он был доволен, однако не смог ни пофигурять. «Покормлю вас еще разок-другой и сам пойду рыб кормить». На этом он гордо удалился на камбуз. «Ну и дурак!» — бросила ему вслед неблагодарная Мель. В этот момент в кают-компанию вбежал Сережа Козырев. «Земля!» — крикнул он. Я сидела рядом с дядей, ближе всех к двери, и моментально по внутреннему трапу очутилась в штурманской рубке. Иннокентий смотрел в трубу радиолокатора. Увидев меня, он уступил мне место. «Смотри, Марфенька, как хорошо видно!» — сказал он. На экране локатора четко вырисовывался остров. Обрывистые скалы, каменный мыс. «Остров! Тот самый!» — обрадованно воскликнула я. Вошел, тяжело дыша, дядя и встревоженно взглянул на капитана. Ича отвел взгляд. И я вдруг осознала, что радоваться нечему. А через минуту в рубку вошел Шурыга. Раскупорились, наконец. Глаза у него были красные и воспалены. «Капитан, при таких оборотах мы взорвемся. Температура предельна. Будем охлаждать забортной водой. Боцман, где боцман?» Показался невозмутимый Харитон. Капитан дал распоряжение. Для страховки велел связаться матросом по 4. Боцман поспешно ушел. Весь экипаж знал, что если Шурыга не обеспечит работу двигателя на полную мощность, а соль развернется бортом к волне и ее перевернет, гибель тогда неминуема. Шурыга и Лепик исправили двигатель. Больше в машинном отделении ничего не заедало. Но шторм был столь силен, что всей мощности машин в 300 лошадиных сил хватало лишь на то, чтобы удерживаться носом к волне. А течение и ветер, объединив силы, неудержимо влекли осоль на острые скалы, окружившие остров кольцом. В эту ночь никто не ложился спать, хотя аврал не объявляли. Мужчины, выполняя распоряжение капитана, боролись, сколько у кого было сил, за свое судно. А мы, женщины, не выходя из кают-компании, готовили еду, кофе или ухаживали за ранеными и больными. У Анвера Яланова разбита голова. Дядя боялся, что у него сотрясение мозга. У штурмана Мартина Калве сломана рука. Протасова Яшу так стукнуло о железо, что он надолго потерял сознание.